Козья же подселенка бабулька была еще жива. Но именно в тот день ей как-то не можилось в душе. Она хотела вспомнить какую-нибудь молитву, хотя ни одной сроду не знала. Приподнятой головенкой она очень жалела в тот момент Бога. Это и была ее последняя мысль. Она представляла, как Он, Всевышний, сотворив небо, землю и все про все, мается над созданием человека, ищет материал. Из чего? Получается, что не из чего. Вот задача так задача – сделать из ничего, но по собственному подобию. Но есть подсказка, вспоминает слабый ум. «Из праха вышел, в прах вернешься», – думает старушка. Это она понять может, значит, из земли и воды лепил Бог человека. Вот тут и рождается в ней жалость. Какая же изнурительная работа – вылепить пальчики и ноготки из такого месива. Намаялся старик, намаялся. И сказал, больше так не надо. Пусть человек делается из человека, пусть ноготочки самообразуются сами по себе. У старухи это было. Она не лепила свою дочь из влажной земли. Она из нее вышла. И за ноготочки крохотульные, розовенькие, за пальчики небывалой красоты она забыла свои страдания, свою кровищу пополам с дерьмом, потому как рожала в хлеву. Приехала в деревню специально, понесла ведра с водой поить скотину и свалилась вместе с ними. Голосу хватило крикнуть, успели вытащить девчонку из материнского говна и крови, а потом дали полюбоваться матери неземной красоты ноготочками. Вот это и была мысль старухи. Трудное дело Бога по вылеплению человека из ничего. Это ж не вообразить, не осознать, намучился бедный. И рождение дитяти человеческого. Никаких хлопот до того, а ноготочки само счастье. Старуха закончила думать свою мысль, посмотрела на козу. Тот же случай. Сидит в козе козленочек, а вот-вот выпрыгнет и сразу станет на ножки. После детей козлята по красоте на втором месте. Она хотела погладить козу, но рука не доставала. А так хотелось, так хотелось. И она тянула, тянула руку, а та будто уходила куда-то вдаль, за хлев, за деревню, и по ней, как по мосту через реку, уходила из старухи жизнь. Легко уходила, не упиралась, не цепляясь за бытие. Тоже мне радость. Ноготочки выросли и бросили ее на дороге. А она так обрадовалась, на машине едет. В легковой ни разу не приходилось, только на грузовике. А бывало и в самосвале. А в красной легковушке красиво, ветер в окошечко. А потом на круче раздался грохот, и она скатилась вниз. Так и было, она вспомнила. А потом ползла, ползла, ползла, ползла, пока не нашла этот козий домик. «Доча, где ты?» — спрашивала мать, и все тянула и тянула руку. Так и перешла по руке на другой берег.